Глава 7. Ночь в Северозаводске наступает резко, будто кто-то гасит свет на небе. Летом она короткая, но вязкая. Сквозь окна видно, как вдалеке горят ртутные фонари. Блекло, неровно, как старые лампы в морге. Город засыпает неохотно. В барах тянут дешевое пиво, на площади гремят моторы, под окнами хлопают двери маршруток. Северозаводск шумит, но не живет. А лишь не может успокоиться. Его приютил Глеб, тот самый, который уже дал девятку. Дал место ему и матери уже пару недель как, и объяснений не требовал. Дарья попала в больницу. Алексей видел, как скорая помощь увезла ее с места аварии, вероятно, жива. Сейчас он стоял у окна. На кухне за стеной кто-то тихо слушал радио, женский голос бубнил про прогноз погоды и повышение цен на электроэнергию. На подоконнике стояла банка с водой и два стебля укропа, попытка хоть как-то озеленить серость. Он не спал вторую ночь. Еще после того, как его выпустили с допроса, все пошло как-то в разнос. Сначала разговор с Дарьей, потом звонки из ниоткуда. Он не понял, кто это, не по интонации, чувствовалось, что за ним наблюдают. С тех пор Алексей почти не выходил из дома из-за непонимания, что делать. Телефон вибрировал на столе. Он не брал. С раннего утра кто-то звонил с неизвестных номеров, глухо, настойчиво, словно кто-то тренировался в терпении. Он налил себе воды, выпил залпом, подошел к зеркалу. Оттуда смотрел уставший парень с бледным лицом и синяками под глазами. «Что, герой?» — сказал он отражению. «В лес, куда не стоило». Отражение не ответило. У Глеба не нашлось даже захудалого ноутбука, чтобы проверить флешки от Романова. Время тянулось резиной. А пахло полнейшей безысходностью. Поэтому временами он писал в тетрадь собственные воспоминания и случившиеся на береговой. С очередного неизвестного номера блямкнула смс-ка. «Ты где? Д?» Он перезвонил тут же, узнал голос, сообщил адрес. Дарья появилась около полудня. Без звонка, без предупреждения. Просто вошла, как будто жила здесь. На ней был светлый плащ, под которым виднелась короткая черная юбка и тонкий белый топ. Волосы собраны небрежно, глаза холодные, настороженные. «Я могу войти?» — спросила она, хотя уже стояла в комнате. «Ты уже вошла. Что тебе нужно?» «Не мне, тебе». Она прошла внутрь, посмотрела на окно, на стол, на его тетрадь, где он пытался записать все, что помнил о той ночи в казино. «Ты не должен это хранить», — сказала она. «Почему? Это единственное, что у меня осталось. Именно поэтому». Она подошла ближе, оперлась о стол. От него пахло чем-то дорогим, но не показным, как будто аромат был частью кожи. Запах больницы, если когда-то и был, то давно выветрился. «Знаешь, кто владеет тем казино?» — спросила она. «Нет». «И не узнаешь, если будешь жив». Он усмехнулся. «Спасибо за предупреждение». «Это не предупреждение. Это просьба. Забудь обо всем». Она достала из сумки конверт и положила на стол. Внутри пачка купюр. Много денег. «Что это?» «Компенсация за все. Забудь все, что видел, и флешку отдай». «Думаешь, я возьму деньги и исчезну?» «Так делают умные люди». Он медленно взял конверт, посмотрел на купюры. Пахло новыми деньгами, ровно, сухо, как из банка. «А ты?» — спросил он. «Умная?» «Нет», — сказала она тихо. «Просто поздно научилась бояться. Флешку». На секунду между ними повисло молчание. Потом Алексей бросил конверт обратно. «Забери. Я не продаю память». Дарья посмотрела на него пристально, будто пыталась понять, врет ли он. Потом сказала тихо. «Тогда ты не доживешь до конца недели». Он протянул бесполезный кусок пластика. Она схватила и ушла, без шума, не обернувшись. Только дверь хлопнула, коротко, глухо, как выстрел. Вечером к нему пришел человек в форме. Не полковник, другой, младший. «Подпишите повестку», — сказал он. «Вас вызывают завтра к следователю Трофимову». «По какому делу?» Его голос предательски дрогнул. «Не знаю, не мое дело». Когда дверь закрылась, он долго сидел, глядя на бумагу. Повестка, как печать судьбы. Ночь он провел в кафе на окраине, том самом, где раньше играл в карты со знакомыми. Хозяин, бывший официант с казино, узнал его, усадил в угол. «Слыхал, у тебя проблемы?» — сказал он, наливая кофе. «Здесь таких не любят». Каких? Любопытных. Из кухни доносился запах жареного лука. За соседним столом пьяный водитель маршрутки жаловался на тарифы, на начальство, на то, что бензин снова подорожал. «Тут все гниет», — сказал официант. «Все живут, как будто завтра не наступит». В дверь вошел мужчина в дорогом костюме. Веденин. Сам. Живой. Сел напротив, не спрашивая разрешения. Улыбка широкая, уверенная, ледяная. «Леша», — сказал он, — «я слышал, ты не умеешь хранить тайны». «А вы, кажется, умеете их создавать». Веденин чуть кивнул. «Симпатичный мальчик, глупый, но упрямый. Мне это напоминает меня лет 20 назад». Он достал сигарету, закурил, дым пошел густой, сладкий. «Послушай», — сказал он спокойно, — «твоя жизнь не стоит того, чтобы ты в нее играл. Уходи, пока можешь». «А если не уйду?» «Тогда ты поймешь, что игра у нас не только с картами». Он поднялся, стряхнул пепел, оставил на столе визитку, на ней только имя. Сергей Веденин, номер телефона и короткая приписка. «Если захочешь выжить, позвони». Когда он ушел, Алексей долго сидел, не двигаясь. Потом сжал визитку и вышел в ночь. Город дышал жарой и бензином. Где-то вдалеке кричала сирена, хлопнула дверь подъезда, заорала женщина. Он понял, что больше не просто свидетель, он часть игры. И, может быть, кто-то только что поставил на него ставку.